«Я вижу», — сказал я. «Ты будто бы из пустыни выбрался. А может, в ней что-нибудь ослабло?» Михаил Никифорович пошел за пивом, принес и пачку сигарет. «Будешь?» — спросил Михаил Никифорович. «Нет», — сказал я и удивился себе. Опять вдруг я ощутил, что никогда не курил и никогда не хотел курить. «А я посмолю», — сказал Михаил Никифорович, сказал с вызовом, но при этом нервно оглянулся, будто кто-то строгий и бдительный стоял за его спиной. По залу бродил местный смотритель в белом халате, но явно не его имел в виду Михаил Никифорович. «Да курить-то здесь нельзя. Рубль еще потребует», — пробормотал Михаил Никифорович, но, видно, ему стало стыдно своей нерешительности. Он зажег сигарету и затянулся. И через минуту его сигарета не погасла. «Ослабла», — сказал я. Из двора загона, называемого, впрочем, в отличие от греческого зала, где стояли мы, летним садом, за креветками явился дядя Валя. «А вот Михаил Никифорович закурил», — сообщил я дяде Вале. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал дядя Валя. «Вы не пробовали?» «Ну», — кивнул дядя Валя. «Закурил минут 5 назад. И каштанов». «Точно, в ней что-то ослабло», — сказал я уже уверенно. «А если ее придушить?» — задумался дядя Валя. «Эту гадину». «Как придушить?» «Напрочь. Каким-нибудь шнуром. Или полотенцем». «Вы же были намерены ее удочерить». «И дочку такую придушить не жалко». «Вам-то что она сделала плохого?» «Может, одно хорошее и делает», — сказал дядя Валя. «Оттого и надо ее придушить. Или переехать автомобилем». «Вы же никого не давили. Это Коля Лапшин давит всех». «Вот его и нанять», — сказал дядя Валя. Пришел из летнего сада и Игорь Борисович Каштанов. Поздоровался со мной. «И Игорь Борисович хотел бы ее придушить», — заинтересовался я. «Нет», — сказал Игорь Борисович. «Она женщина и красивая, а вы не джентльмены». Игорь Борисович был в свежей серой тройке, являвшейся мне недавно в мечтаниях. Вид имел человека здорового, разумного, готового к государственным делам. Впрочем, к государственным делам, казалось, были готовы и дядя Валя, и Михаил Никифорович. «Что им-то пришлось перенести?» — подумал я. «Коли на меня из-за моих 4 копеек выпало столько улучшений». «Значит, вы, Игорь Борисович, довольны?» — спросил я. «А как ваша семейная жизнь? И молодая жена Нагима?» «Я опять холостой», — резко сказал Каштанов. Я хотел было просить извинения за свой бестактный вопрос. Но дядя Валя не дал открыть мне рта, а сообщил как бы из сочувствия к Игорю Борисовичу, что неделю назад на дом к нему прискакали 3 брата Нагимы в бешметах, в папахах и с кинжалами, 3 всадника из Кабарды. Завернули Нагиму в ковер или в ковровую дорожку и увезли ее под Нальчик, предгорье Кавказа, заросшее буком и грабом, славные своим целительным воздухом и видом на Эльбрус. А Игорь Борисович, чтобы не испортить братьям впечатление от столицы, был вынужден провести час в ванной, запертой им на крючок. «Все было не так», — обиженно сказал Каштанов. «Не совсем так. Однако увезли», — сказал дядя Валя. «Но беда-то ведь небольшая, а? Вы, дядя Валя...» Губы Каштанова сжались и утончились. «Лучше расскажите, за что ваши коллеги, шоферня, вам стекла побили в автобусе». «Ладно, хватит», — помрачнил дядя Валя. «Они уже извинились, когда им все рассказал. Они меня уважают, несмотря ни на что». «Михаил Никифорович», — сказал я, стараясь увести разговор на иные тропы, — «ты сегодня в аптеку не пойдешь? Выходной?» «Я не хожу в аптеку», — сказал Михаил Никифорович. «То есть захожу туда, но не на работу». «Куда же ты ходишь на работу?» «Теперь никуда. Третий день на инвалидности». «Ты что, Миша?» — удивился я. Удивились и Каштанов с дядей Валей. А Михаил Никифорович показал нам бумажку, видно временную, с заключением врачей, посчитавших, что он, Михаил Никифорович Стрельцов, страдает токсическим гепатитом, а потому должен пребывать инвалидом второй группы. «С такой дрянью, — сказал дядя Валя, — тебе и пиво нельзя пить». «Нельзя», — согласился Михаил Никифорович и поднял кружку. «Но беда-то ведь, дядя Валя, небольшая, а? Оказывается, однажды в цехе химического завода, где с конца мая трудился Михаил Никифорович, произошла утечка 4-хлористого углерода. Вечером Михаила Никифоровича стало рвать. Температура пошла под 40. Скорая отвезла Михаила Никифоровича к Склифосовскому в реанимацию. В Склифосовском, уже в общей палате, Михаил Никифорович пролежал 10 дней. Теперь ездит туда, наблюдается. И вот 3 дня назад его одарили представленной нам бумажкой. Михаил Никифорович полагал, что ему удастся упросить лекарей сменить группу на профессиональное заболевание. Я стоял, броня себя. Вот значит как. Ну ладно, Каштанов и дядя Валя. Они все же не из числа моих друзей. Они мне интересны, но они могут прожить и без меня, как и я без них. Месяцами, случалось, не виделись, и ничего. Жизнь продолжалась, трава росла, трамваи ходили. Но вот Михаил Никифорович. Собственно говоря, и с ним мы были лишь собеседниками. Разговаривали о том, о сём в останкинских проездах, в магазинах и в автомате на улице Королёва. И все. Однако о том, что скорая увезла его к Склифосовскому, что он лежал там, я должен был бы знать, я должен был бы проведать его, помочь ему, коли возникла бы нужда, да и коли бы она не возникла. И о том, что он взял, да и ушел из аптекарей на химический завод, я обязан был бы знать. Что же я за человек оказался? Выходит, в том моем праведном деловом существовании последних недель люди, жившие рядом со мной, стали мне безразличны. Я и думать о них не думал. Мне и в голову не приходило, что с ними может что-то случиться, дурное или хорошее. Они исчезли для меня. Если так, зачем были нужны мои совершенствования? Да и совершенствование ли это? Горько мне было и стыдно. «Почему ты ушел из аптеки?» — спросил я. «Долгая история», — сказал Михаил Никифорович. Он опять закурил, говорить далее как будто бы не желал. Да и что ему было открывать нам душу? «У меня есть приятель», — не выдержал я. «Известный врач, желудок, печень, гепатит — как раз его дело». Михаил Никифорович промолчал. «А ведь она себя объявила берегиней», — опять сказал я. «Что же она-то смотрела?» И снова Михаил Никифорович промолчал. Последние слова я произнес скорее для самого себя. Теперь подумал. Ведь и дядя Валя в апреле испытывал болезненное состояние. Но тогда и сама Любовь Николаевна хандрила и теряла способности. Почему нынче она допустила гепатит у главного пайщика? «Мне стекла в автобусе вставили сами, которые выбивали», — сказал дядя Валя. «Но ведь выбивали», — сказал Каштанов. «И за дело». «За дело», — согласился дядя Валя. «И вставили. А тебе Нагиму обратно на лошади не привезли». «Нагима супы готовить не умела», — вздохнул Каштанов. «Сам бы и варил. Брал бы концентрат и...» «Я и варил», — опять вздохнул Каштанов. «Моя-то дура», — сказал дядя Валя, — «тоже плохо варила супы. А вот ушла к таксисту, и без нее тошно. Зато какие рекорды вы ставили на своем автобусе в прошлом месяце», — усмехнулся Каштанов. «Ладно, хватит», — сердито произнес дядя Валя. «И с автобусом хватит. И от донорства откажусь завтра же. Я свой пай продам Шубникову», — сказал Каштанов. «А документ заверю у нотариуса». «Не выйдет», — взволновался дядя Валя. «С дезертирами знаешь как? Шубникова развращать. Не выход это. Ее надо душить, коли нет бутылки, куда ее можно было бы засунуть». «Михаил Никифорович молчит. А бутылку разбил он?» «Пускай она его сначала вылечит», — сказал я. «Или просто отменит болезнь. Кстати, дядя Валя, ведь вы же собирались лечить людей и животных, ставить диагнозы. Что же вы-то прохлопали гепатиту Михаила Никифоровича?» «Она меня в такой оборот взяла», — махнул рукой дядя Валя, «что я сам стану скоро инвалидом. Единственное, что она мне это восстановила». «Что это?» «Ну, это», — замялся дядя Валя. «Теперь как у допризывника». «Что же вы ее душить собрались?» — спросил Каштанов. «А зачем мне теперь-то, как у допризывника? Баба моя все равно с таксистом. На нее у Любови Николаевны, видно, нет силы. Но если вы Любовь Николаевну придушите, вы и всяких надежд лишитесь». Дядя Валя задумался. «Все равно», — сказал он, отпив пива, — «дело тут решенное». «А вы интересовались?» — спросил я. «Мнением на этот счет Михаила Никифоровича». «Михаил Никифорович и будет душить», — сказал дядя Валя. «Может, сменим тему?» — строго сказал Михаил Никифорович. «Может, просто постоим, а от нее, наконец, отдохнем?» Час стояли, наверное, мы еще в крестах. Рассуждали о футболе, сравнивали Блохина и Шенгелию. Сошлись на том, что Шенгелию через 2 сезона забудут. Потом отправились по домам в Останкино. Ждали трамвай, и тут дядя Валя не выдержал и проворчал в сердцах, что хоть бы автомат на Королёва. Надо эту Любовь Николаевну заставить открыть. Да коли же она будет издеваться над народом?